запад. Люди встречают рассвет и закат. Иногда мне кажется, что кто-то слышит нас, оставляя наши мысли словно на заказ. И когда под вечер я опять их огрущу, знаю, что скоро свои мечты осуществлю. Прилипаешь ты ко мне, словно я магнит, и у нас с тобою один и тот же алгоритм. Я ищу тебя сквозь жестокую толпу. Кем ты там забытой, где теперь ищешь тропу? Темные улицы севера зовут. Люди встречают рассветы. Тебе тогда подарок обещал, слушай эту песню без своей.